51. Арки. Маргарет, Эймос и Отто рассматривали увеличенную фотографию. Кларенс распорядился, чтобы картину при пересъемке увеличили в 3 раза. Кошмарный рисунок Нгуена занял почти всю площадь стены. Все 3 успели немного поспать, после чего пришлось снова приступать к работе. После нескольких часов, потраченных на внимательное изучение и осмысление фотографий, Маргарет едва держалась на ногах. Не помогали и 5 кружек крепкого кофе. Эймос, как обычно, выглядел бодрым и даже шутил. Под стать ему держался и Кларенс. Маргарет буквально возненавидела обоих. Эймос стоял прямо напротив картины. «Откуда Нгуен знал этих людей?» — спросил он. Маргарет посмотрела на коллегу и напряженно задумалась. Вряд ли он был знаком хоть с одним из них, наконец сказала она. Эймос бросил на коллегу взгляд и скрестил на груди руки. «Что? Ты хочешь сказать, парень был просто псих?» Не сводя глаз с фотографии, Маргарет медленно покачала головой. «Нет, не думаю», — ответила она. «Не псих, а что-то вроде психа. В общем, точный диагноз его состояния выходит за рамки понимания современной науки». Там, где можно было провести идентификацию, Маргарет приклеила с помощью скотча фотографии жертв рядом с соответствующими местами на картине. Блейн Тонариви, Шарлотта Уилсон, Гэри Лиланд, Джуди Вашингтон, Мартин Брубейкер, Кьет Нгуен. В созерцании живых лиц рядом с жуткими образами Нгуена чувствовалось нечто зловещее. 6 лиц были прекрасно ей знакомы, и еще 11 она видела впервые. Значит, имелись другие жертвы. По меньшей мере 11 человек. И кто знал, сколько будет еще? Фигура, составленная из тел, казалось, росла до бесконечности. Сколько других лиц окажется на... Что это такое, арка? Нет, скорее, множество арок. Конструкция? Почему она сосредоточила здесь свое внимание? Почему ощутила необходимость как-то назвать увиденное? Важно ли это? Маргарет медленно отступила назад, охватывая взглядом всю картину. Глазами она проследила арку, пытаясь представить, куда по логике должен попасть ее 2-й конец. Конструкция получалась огромной. 2 арки были по меньшей мере 20 футов высотой каждая. Арки из частей человеческих тел. «Кларенс», — тихо позвала Маргарет, — «соедини-ка меня с Дью. Немедленно». 52. Интернет. Внезапно проснувшись, Перри сел и выпрямился, широко раскрыв глаза. Дремлющий мозг находился в поисках мыслей. Но это происходило не так, как у треугольников, которые сканировали базу данных в его сером веществе в поисках ответа на текущий вопрос. Во время сна мозг, как ни удивительно, отыскал ключевое слово для экстремальной ситуации. Далекий лучик надежды в мрачном лабиринте отчаяния. Слово было очень простое. Интернет. До чего глупо он поступил, позвонив по телефону. Судорожно листал желтые страницы в попытке отыскать хоть что-то, связанное с треугольниками. Как военные могли обнаружить себя через желтые страницы? Америка – огромное сборище ублюдков. И кто сказал, что эпидемия треугольников – ограничивается только Соединенными Штатами. Не исключено, что она охватила всю планету. Нужно связаться с жителями разных стран. Нужна некая глобальная среда общения. Ни телевидение, ни радио, ни телефоны, ни пресса. Если человек хочет оставаться в тени, но дать знать о себе, то существует лишь один ответ. Единственная глобальная среда общения. Интернет. Перри лихорадочно протер глаза, энергично зашевелился и закусил губу, чтобы сдержать крик боли. Он нечаянно перенес вес на обожженное место на правой ягодице. Окошко в гостиной он не видел, но потому, как стало светло в комнате, понял, что проспал недолго. Перри решил, если удастся выбраться из передряги живым, первым делом купит себе новую кровать. То, что до сих пор не мог себе позволить. Причем такую удобную, чтобы после сладкого сна не хотелось с нее вставать. Кровать, которая казалась бы раем после бесконечных снов на жестком, заляпанном кровью полу. Четыре всадника молчали. Перри почти чувствовал, как они спят. Впрочем, теперь их стало на одного меньше, не так ли? Перри выдавил на лице злобную улыбку, хотя каждый дюйм его тела готов был кричать от боли. Треугольников стало меньше, в чем он нисколько не сомневался. Их осталось трое. Как ему их получше назвать? Раздумывал Перри недолго. Три бездельника. Все, что осталось от целого взвода треугольников. Счет в матче стал таким. Перри Доуси 4, проклятые треугольники 3. Нет, он ни за что не покинет поле, пока счет в конце концов не станет сухим. Перри с трудом поднялся и проковылял к своему макинтошу. Через несколько секунд компьютер издал характерный писк и начался процесс загрузки. Экран заполнился строчками загружаемой информации, и вскоре появились значки почтового клиента и программы мгновенных сообщений. Почему он не догадался раньше? Черт возьми, ведь он висел в интернете каждый божий день. Вот где скрывается ответ, вот в чем все дело. Перри запустил веб-браузер и перешел на сайт Google. Неважно, какую именно использовать поисковую систему. Парни из правительства обеспечат, чтобы домашнюю страницу легко мог найти тот, кто искал хоть какую-то информацию, так или иначе связанную с треугольниками. Почтовый клиент завершил прием сообщений и просигнализировал. Получено 64 сообщения. Перри бегло просмотрел содержимое почтового ящика. Помимо спама он насчитал 16 сообщений от одного только Билла. «Господи, Билл, когда же ты поумнеешь?» Странно, почему Билл проявляет такую настойчивость? Билл пытается связаться с тобой, потому что он твой друг, дурья ты башка. А вдруг тут кроется что-то большее? Вдруг Билл должен присматривать за ним? Ты становишься параноиком, старина. Выбрось из головы ерунду и сосредоточься. Да, нужно сосредоточиться на поиске. Перри набрал в строке поиска слово «треугольники». Он никогда бы не подумал, что по запросу отыщется столько материала. Статей было множество. Горы данных в Википедии, сайты, посвященные треугольной зоне в Северной Каролине, статьи на тему Бермудского треугольника. Перри бегло просмотрел эти материалы, едва вчитываясь в суть. Потом набрал треугольники и инфекция. Наконец нашлось то, что нужно. Буквы на экране засветились надеждой. «Треугольники, вы не одиноки. Мы здесь, чтобы помочь вам. Данная страница содержит всю информацию относительно вашего состояния и того, как вам помочь». Руки Перри затряслись от волнения. Наконец-то он отыскал тех, кто на самом деле способен ему помочь. Выходит, люди знают о жутких паразитах, поселившихся в его теле. Перри дважды кликнул мышью на нужном адресе и, широко раскрыв глаза, уставился в экран монитора, чувствуя, как подскочил пульс и сбилось дыхание. Крупными буквами в верхней части страницы было написано «Вы не одиноки». Макет был строгим и незатейливым, почти без графики, так что случайный посетитель вряд ли задержится здесь дольше секунды, однако для Перри найденная страничка являлась настоящим кладом. Прямо под строчкой «Вы не одиноки» находился треугольник. Тот самый, который он видел у себя под кожей. Стилистическое изображение ужаса, распустившего щупальца по всему телу. Изображение пирамиды с обратной стороны однодолларовой купюры с сияющим зеленым глазом наверху. На данной пирамиде таких глаз было целых 3. Перри сдержал слезы. Лишь тот, кто видел живых паразитов у себя под кожей, сможет понять значение 3-глазой пирамиды. Под картинкой было размещено короткое сообщение. Слова, будто Божье Писание, взывали к его доведенной до крайности и лишенной малейшей надежд душе. «Вы не одиноки. Если вы зашли на эту страницу, значит, вы знаете, о чем идет речь. Мы готовы вам помочь. Мы знаем, что с вами происходит, и можем вас спасти. Однако действовать нужно без промедления. С каждой секундой ваше состояние ухудшается. Кликните здесь, чтобы заполнить форму с адресными данными, и мы немедленно направим к вам врачей. Сохраняйте терпение и спокойствие. Не поддавайтесь панике. Это лишь ухудшит ситуацию. Никому не рассказывайте о том, что с вами происходит, даже врачам. Есть люди, которые хотят вам навредить. Никуда не выходите из дома. Просто заполните форму и ждите. Все будет хорошо. Никому не рассказывайте о треугольниках. Если вы считаете, что ждать больше нельзя, немедленно позвоните по телефону». Перри захотелось подпрыгнуть и пуститься в пляс. Выход нашелся. Да, да, да. Он успел катапультироваться до того, как подбитый самолет врезался в землю. Губернатор штата отменил казнь, прежде чем палач успел включить рубильник и подать ток на электрический стул. Он успел выбежать из горящего здания за секунду до того, как воспламенилась газовая магистраль, и все вокруг утонуло в смертоносном огненном облаке. Оставалось лишь ждать. Перри записал номер. Он решил позвонить, как только закончит с компьютером. Форма запрашивала его имя и адрес. Пальцы лихорадочно забарабанили по клавиатуре. Перри Доуси, 300 Ундинвун Драйв, квартира B203, Ан-Арбор, Мичиган, 48103. Запрашивался и номер телефона. Перри набрал. Потом на секунду задумался. Хотелось побыстрее закончить и нажать на кнопку «Отправка». Однако очередной вопрос показался ему странным. «Кому вы рассказывали о своем состоянии? Пожалуйста, запишите полные имена и адреса». Зачем это вдруг им понадобилось? Впрочем, он все равно никому не рассказывал. И Перри набрал «никому». «Опишите ваше нынешнее состояние. Сколько времени прошло с тех пор, как закончилась чесотка и отделились трупья? Как можно подробно опишите, как они выглядят?» «На подобную ерунду просто нет времени. Нужна немедленная помощь». Перри нажал на «Отправка». «Неважно, у них теперь достаточно информации, и скоро придет помощь. Оставалось лишь запастись терпением и ждать». Компьютер пискнул. Раскрылось окно мгновенных сообщений. Пришло сообщение от адресата под именем Стики Вингас от Билла Миллера. «Стики Вингас, слава богу, приятель, наконец-то ты в онлайне. С тобой все в порядке?» Перри уставился в экран. Он вдруг окаменел, боясь пошевелиться. Сначала электронная почта, потом звонок, теперь это... «Стики Вингас, Перри, я знаю, что ты здесь. Поговори со мной, толстяк». «Билл один из них. Один из них. Билл отыскал его сразу, как только он отослал форму. Обычное совпадение. Ты много дней не заходил в сеть, а Билл волновался и пытался с тобой связаться. Вот и получилось, что он нашел тебя, как только ты подключился». «Нет, это наверняка не Билл. Своего друга Билла он знал много лет. С другой стороны, если кому-то взбрело в голову поэкспериментировать на Перри, понаблюдать за ним, то кто мог сделать это лучше, чем его лучший друг? Им нужно было лишь завербовать Билла. Именно завербовать, превратить в двойного агента. Стики Вингас, ответь мне, серьезно, Перри, не заставляй меня ругаться, сукин ты сын». Службы мгновенных сообщений для Билла, видимо, оказалось недостаточно. Подал сигнал IP-телефон. Билл пытался наладить телефонную связь через интернет. Тишину квартиры разрезали короткие звонкие гудки. «Что это за звуки?» Перри едва не подпрыгнул. До сих пор треугольники вели себя так тихо, что он на время позабыл об их существовании. Трижды вздохнув, он стиснул и снова разжал кулаки. Неужели твари узнали, что он только что вошел в контакт с военными? Если узнали, то каждую секунду его голова могла разорваться от мозговых воплей. Может быть, они уже сканируют его мозг? «Новый шум! Что это за новый шум? Мы слышим!» Перри обеими руками схватил компьютер и, что есть силы, швырнул об стену. Пластик и стекло разлетелись вдребезги. Куски ноутбука посыпались на пол, а на стене остался рваный след, отметина внезапной гибели компьютера. «Что происходит? Скажи нам!» «Ничего, ничего не происходит. Лично я ничего не слышу», — громко произнес Перри. «Нужно поиграть с ними и заодно немного расслабиться». Он не мог, не имел права проговориться или намекнуть о том, что часы треугольников сочтены. Нужно как можно дольше держать их в неведении. Скоро все закончится. Если он рассчитывает выйти из страшной игры победителем, то необходимо прежде всего сохранять спокойствие. Только спокойствие. «Новые звуки. Что это такое? Мы слышим». «Какой еще шум? Я ничего не слышал. Не о чем беспокоиться», — продолжал упрямо твердить Перри в ответ. «Ты здесь не один. Нет, Коломбо». «Да нет здесь никого, не парьтесь». Перри чувствовал, как его переполняют зловещие эмоции треугольников, перемешанные с его собственными, волнением, надеждой, страхом и яростью. «Что-то здесь не так. Кто там? Кто?» Перри сделал глубокий вдох и осторожно выдохнул, стараясь сдерживаться. Он повторил процедуру раз 10 и, наконец, почувствовал некоторое облегчение. «Дисциплина, еще раз дисциплина», — так любил повторять его папаша. «Без дисциплины ты гроша ломаного не стоишь. Будешь только хныкать и реветь, как девчонка». Только самообладание поможет ему прихитрить трех бездельников. «Все, ублюдки!» — голос Перри излучал спокойствие. «Здесь никого нет, никого. Так что расслабьтесь. Сейчас мы все отправляемся спать». Перри закрыл глаза. «Наберись терпения и стань дисциплинированным, мальчик. Помни, никто не смеет вытирать ноги от Тоуси». Он положил голову на спинку дивана. Происходящее всего лишь игра, как футбол, хотя ставки куда выше, чем в чемпионате НФЛ. Из этой игры он должен выйти победителем. На лице Перри мелькнула улыбка. Веки смежились, и он вновь погрузился в глубокий сон.